проклятие, Мишель. Я должен поговорить с ними. Чем я могу тебе помочь? Помолиться за своего друга. Спаси его, пожалуйста. Заткнись и убирайся отсюда. Бога ради, не мешай мне. О, пойми, на все воля Аллаха. Вожди сидели полукругом. По краям расположились бойцы. У всех были мрачные лица. Это напомнило ему тот совет старейшин, на который его пригласили, когда он впервые попал сюда. Рэмбо сел. На душе было тревожно. «Еще раз объясни мне, в чем дело», — попросил он. «Они уходить», — ответил Муса. «Почему?» «Из-за тебя. Они тебе обещать покровительство. Я не понимаю. Они знать, что своим нападением на крепость ты раздразнить врага. А они сами. Их нападение на колонну БТРов не разозлило врага? Это война. А нападать на крепость — это сводить личные счеты. Это самая безумная, да, самая безумная афганская война, священная война. Они уходить сейчас, такова воля Аллаха». «Слишком много нападений», — заговорил Халид. «И слишком уж они частые, враг разозлен. Он будет рыскать повсюду, он не успокоится, пока не найдет наш лагерь». «Это и есть покровительство, которое эти люди тебе обещали», — добавил Муса. «Не помогать тебе, а разрешить уйти спасать свой друг, а не знать, что после твоего нападения на крепость им придется уйти и искать новое пристанище. Но они не мешают тебе». Рэмбо виновато потупился. Он все понял. Он был так поглощен заботами о полковнике, что не подумал о том, чем жертвуют ради него эти люди. Скольким пришлось покинуть свои дома? Скольким еще предстоит лишиться крова? Да и зачем вообще столько страданий и жертв? «Скажи им, что я очень сожалею», — пробормотал Рэмбо. «Но у меня не было выхода. Я должен был спасти друга». Заговорил Масаад. Муса перевел. «Он говорит, что они позволят тебе спасать своего друга, потому что ты сам их друг». «Спасибо. Он говорит, что человек, который оставляет друга в беде, не может быть их другом. Скажи ему, хоть мы и разные, у нас много общего. Мы делаем то, что должны делать. У нас нет выбора. Масаад говорит, ты заблуждаешься насчет различий. Ты думаешь, как мусульманин». «Я не совсем его понял. Мы делаем то, что должны делать». «Он говорит, ты веришь в судьбу». Рэмбо вспомнил свой последний разговор с Траутманом. «Ты потерял себя, потому что не хочешь смириться. Не хочешь быть тем, кто есть. Почему я должен быть тем, кого ненавижу? Это не ненависть, скорее непонимание. Смирись со своей судьбой. Я не верю в судьбу. Да, и в этом твоя беда». Рэмбо почувствовал себя виноватым. Он повернулся к пещере, в которой лежал искалеченный, полумертвый от потери крови Траутман. «Это моя война. Сделай я то, о чем он меня просил, мы бы оказались в Пакистане, и его бы не схватили, и не пытали бы, и не всадили бы пулю, и он бы не лежал сейчас едва живой в пещере. Судьба — это все она, а я ее отвергал. Не делай того, что подсказывало мне сердце». Он молился всем богам — Христу, Будде, Аллаху, богам племени Навахо, прося их не отнимать жизнь Траутмана. Цепляясь за последнюю надежду, он задавался вопросом, а что если мусульмане правы,